Я успела выпить чай, съесть все конфеты и пересмотреть половину имеющихся печатных изданий. Никто не пришел. Просматривая следующий журнал из стопки, поняла, что, разомлев перед камином, просто засыпаю. Глаза закрывались сами собой, дождя слышно уже давно не было, а за окном, единственным в гостиной, уже стемнело. Причем сразу ясно, на дворе ночь, а ни Стива, ни Теда. И даже Арида не показывалась. Такое ощущение, что в замке я осталась совсем одна. И вдруг, как спасение, звук шагов по ступеням, и открывается дверь. Я подскочила, обернулась в радостном нетерпении и... «Добрый вечер», — произнес сэр Сонхейт, расстегивая куртку. «Добрый», — отозвалась расстроенная я, опускаясь на диван и почему-то натягивая платье как можно ниже. Сама не знаю, зачем так поступила, но едва хозяин замка молча ушел по направлению к предполагаемой кухне, мне как-то сразу стало легче. Правда, теперь гостиная почему-то не казалась ни уютной, ни безопасной, скорее угрожающей. Хотя чем мне тут могут угрожать? Впустили, обогрели, покормили и даже устроили с комфортом. Наверное, я совсем неблагодарная, раз с таким подозрением отношусь к этим людям. «Вы уже ужинали?» Голос сэра Сонхейда раздался совсем близко. Дыхание коснулось волос у виска. А подкрался он бесшумно. Неудивительно, что едва взятый журнал просто выпал из моих рук от неожиданности. «Простите?» Почему-то извинилась я и подняла печатное издание. «Вам не за что извиняться». Лорд выпрямился, обошел диван и сел на него же, правда, максимально отодвинувшись от меня, и теперь его необычные глаза внимательно рассматривали мои ноги. «Как вам замок?» «Красивый», — несколько запинаясь, ответила я. Сэр Сонхейт в полурастегнутой черной рубашке, коричневых кожаных и явно охотничьих брюках удобно устроился на диване, держа в руках высокий стакан с чем-то прозрачным. Взгляд на меня, маленький глоток и веселое... «Очень красивый!» Я вдруг подумала, что он пьет водку, потому что только спиртное пьют вот так вот, небольшими глотками. Но сложно представить себе, что можно преспокойно выпить не менее 300 граммов алкоголя, а в стакане было явно не меньше. И тут я поняла, что мужчина что-то спросил, но что именно, я, задумавшись о его напитке, не услышала совершенно. «Простите?» – переспросила я. Губы сэра Сонхейда растянулись в загадочной улыбке. И теперь он просто улыбался, смотрел на меня и время от времени делал очередной глоток, неотвратимо опустошая стакан. И мне стало очень неуютно под этим пристальным, чуть насмешливым взглядом. А в голове почему-то билась исключительно одна мысль – бежать. «Знаете...» Я осторожно поднялась, понимая, что это совсем невежливо, но нестерпимо хотелось уйти отсюда. «Я сегодня очень устала, надеюсь, вы меня извините. Я...» Потом подумала, что могут вернуться Тед и Стив, а я спать буду. И тогда придется провести ночь в этом почему-то пугающем меня замке. С другой стороны, чем ехать ночью по дороге и... И тут я вспомнила. «Простите», — вновь села. «А вы не могли бы дать мне телефон?» «Нет», — весело ответил сэр Сонхейт. «Горы, связь не ловит. Проще позвонить из деревни». Я могла бы поклясться, что он солгал. Он и не скрывал этого, продолжая пристально и вместе с тем с насмешкой следить за каждым моим движением. Ощущение, что он огромный кот, а я маленькая глупая мышка, и кот просто ждет момента, чтобы прыгнуть. Хотя какой из него кот? Сэр Сонхейт скорее походил на волка. Огромного, серо-стального волка. И этот огромный хищник просто выжидал. И придет же такое в голову. Я невольно выдохнула, тряхнув волосами. «Вы замерзли?» Ироничный вопрос. Замерзнуть, сидя недалеко от камина, было бы странно, если говорить откровенно. «Нет, что вы!» Я попыталась улыбнуться. «А Арида...» И я никак не ожидала услышать произнесенное с явным намеком. «Ушла». Вздрогнула, посмотрела на сэра Сонхейда и услышала совсем пугающее. «Мы одни в замке, Ким». «Наверное, взрыв испугал бы меня меньше, чем эти слова». «Простите?» — в ужасе переспрашиваю. Он лишь улыбнулся в ответ, странной, полной предвкушения улыбкой, от которой меня бросило в дрожь. «Я...» — вновь поднимаюсь. «Я очень устала. Простите. Думаю, будет лучше, если...» Сэр Сонхейд махом допил прозрачную жидкость, одним этим жестом заставляя замереть на месте. Затем молча водрузил уже пустой высокий стакан на журнальный столик и насмешливо произнес: «Прощаю». «Что?» — не поняла я. Разведя руками, лорд пояснил: «За время нашего общения вы уже столько раз просили вас простить, что мне не остается ничего иного, кроме как одарить вас всепрощением». Мне так стыдно стало. Сонхейд простил мне причиненный вред его автомобилю. Пытается быть вежливым, в доме приютила я. «Простите», — вновь села, даже понимая, как это выглядит смешно. «В очередной раз. Сама не знаю, что на меня нашло сегодня, просто я...» И вновь осеклась. «Умом понимаю, веду себя странно, но стоит посмотреть в янтарные глаза сэра Сонхейда, и становится страшно. Странный взгляд, всепоглощающий. Лорд сидит в метре от меня, расслабленный, спокойный, вежливый, никакой агрессии, но в то же время... И накатывает невероятное ощущение, что меня заперли в клетке с диким зверем, и тот, неотрывно следя за каждым моим движением, просто ждет повода, чтобы напасть. Малейшего повода. И мне так страшно. Страшно даже пошевелиться. «Мисс Блэкмор», — мягкий бархатистый голос, в котором чувствуются стальные нотки, — «я могу задать вам вопрос?» Сэр Сонхейд произнес это вежливо, предельно вежливо, но мне почему-то стало ясно, лучше ответить согласием. И я тихо сказала: «Да, конечно». Его улыбка стала весьма загадочной, но вот вопрос оказался невероятно бестактным. «Почему у тебя не было мужчин, Ким?» Я на мгновение не поверила своим ушам. Потом осознала, что забыла, как дышать. После возмутилась, действительно возмутилась, и гневно посмотрела на того, кто явно забавлялся ситуацией, но вместо гнева пришло странное осознание. И я просто не могла не спросить: «Откуда вы?» Остановилась: «Да как вы?» Вновь осеклась, широко раскрытыми глазами, глядя, как улыбка сэра Сонхейда становится откровенно издевательской. «Сэр Сонхейд», — прошептала я, делая очередную попытку встать. Так и застыла в полусогнутом положении, интуитивно ощущая, он ждал, чтобы я возмутилась. Ждал, чтобы попыталась уйти. Но все равно поднялась, бросила взгляд на дверь, теряющуюся в сумраке тускло освещенной гостиной. Потом вновь взглянула на сэра Сонхейда. И вздрогнула. Я себя шизофреником ощущала. Потому что, с одной стороны, разум твердил: этот вежливый мужчина не совершил ничего предосудительного, и бежать глупо, на улице холодно и сыро, ты в одном платье, и даже без белья, и Тед со Стивом скоро приедут. А с другой — интуиция, то самое пресловутое шестое чувство требовало: беги, немедленно, прямо сейчас, и не оглядывайся. «Знаете, в чем ваша проблема?» — вдруг произнес сэр Сонхейд. Я вопросительно взглянула на него. Мужчина закинул ногу на ногу, заложил руки за голову, сцепил пальцы в замок, и вот такой, весь открытый, немного наглый и пугающе опасный, широко ухмыльнулся и сообщил: «Вы руководствуетесь разумом, Ким, а следовало бы доверять интуиции. Интуиция видит то, что от разума скрывают. И, должен признать, скрывают не особо тщательно». «Что?» — выдохнула потрясенная я. Но сэр Сонхейд вместо ответа вновь усмехнулся. А затем медленно, даже не делая попытки выглядеть пристойно, осмотрел меня с ног до головы, словно раздевал. И едва его взгляд достиг моих глаз, владелец замка улыбнулся так, что в его намерениях сомнений уже не осталось никаких, как и противоречий разума с интуицией. «Вы!» — я стремительно отошла от дивана. «Да вы просто...» «Просто не будет, Ким», — весело ответили мне. Я на миг лишилась дара речи. Но не верила, все еще не верила, просто не могла поверить во все это. «А что будет непросто?» – испуганно выдохнула, делая еще два шага назад. И вот тогда сэр Сонхейт поднялся. Хотя это было сложно охарактеризовать простым словом «поднялся». Нет, он словно перетек из спокойно безопасного положения сидя в угрожающе пугающее положение стоя одним единственным плавным движением. «О, Господи!» — воскликнула я, глядя на его огромное тело, на чрезмерно длинные руки, звериную силу, которую сэр Сонхейт больше не скрывал. Его не остановил мой вскрик, его откровенно забавлял мой страх, и я это отчетливо видела. И он шагнул ко мне с той же чуть издевательской улыбкой, шагнул обманчиво, мягко, уверенно и спокойно. Зверю стало скучно просто лежать и смотреть, а я... Я готова была кричать от ужаса, но горло сдавило спазмом, как в кошмарном сне. И как в самом ужасном из кошмаров я не могла даже пошевелиться. Только чувствовала, что из широко распахнутых от ужаса глаз стекают крупные слезы, и дрожь начинает сотрясать все тело. Прогремел гром. Да так, что, казалось, весь замок задрожал от раската. Снова начался дождь, практически ливень, словно отрезая меня от всего мира. И только сейчас я поверила, я действительно поверила, что мы здесь одни. «Господи, пожалуйста!» Я в страхе закрыла глаза, едва мужчина приблизился вплотную, и практически чувствовала тепло его тела. Но зверь не остановился, будто еще не решил, что со мной делать, или решил еще немного поиграть. Сэр Сонхейт мягко, плавно угрожающе обошел меня по кругу. Следующее, что я услышала, было... «Ты изменила цвет волос». Он подошел сзади, касаясь твердой грудью моей спины. Я ощутила его дыхание, услышала глубокий вдох, а затем сказанное с глухим рычанием. «Но запах! Твой сводящий с ума запах, Ким!» И я все поняла. Сонхейт сумасшедший. Он просто сумасшедший совсем. Он маньяк. И самое благоразумное сейчас — не сопротивляться и заверить, что я никому ничего не расскажу. Именно этому нас учили на курсах по выживанию. Именно это столько раз объясняли инструкторы. Резко выдохнув, я собралась начать действовать по инструкции. В этот момент сэр-шотландский маньяк коснулся моих волос, провел по всей длине и ушел. Я отчетливо расслышала его шаги, скрипнувшую при открытии дверь, а потом сэр Сонхейт просто ее захлопнул. Клетка опустела, зверь ушел, так и не тронув жертву. Или добычу. А я так и осталась стоять, не понимая, что это только что было и что нашло на сэра Сонхейда. Взгляд упал на опустошенный лордом стакан. Сама не знаю, почему меня потянуло узнать, что же он пил. Подойдя к столику, взяла. На дне оставалось совсем немного жидкости. Нагнув стекло, прикоснулась пальцем, поднесла к губам и, так как запах совсем не соответствовал алкоголю, осторожно облизнула. Это была вода. «Вкусно!» — прозвучал хриплый голос надо мной. Я окаменела. Даже дышать теперь было страшно. «Дашь попробовать?» — поинтересовался сэр Сонхейт, обняв сзади. Затем мой палец вновь макнули в стакан, подняли... и мужские губы осторожно прикоснулись, забирая капельки воды. Я вздрогнула и попыталась отнять руку. Бесполезно. Мое сопротивление сэр проигнорировал и лишь когда прекратило вырываться, выдохнул. «Ким», — легкая усмешка, — «ты маленькая, хрупкая и испуганная. Я большой, сильный и возбужденный. О каком сопротивлении может идти речь? У тебя нет ни шанса, девочка». От ужаса я перестала дышать, и только трясло все сильнее. «Тш-ш-ш-ш!» Он прикоснулся губами к моей ладони. «Не бойся, это всего лишь секс. Но раз уж у тебя все в первый раз, сегодня я позволю тебе выбрать место действия». Тихо всхлипнув, я взмолилась. «Отпустите меня, пожалуйста! Я никому не расскажу, я... Пожалуйста!» Он прервал мои мольбы почти злым. «В гостиной перед камином, в спальне, на твоей постели или в ванной?» «Пожалуйста, я...» Глухое рычание, Я ощутила его всей спиной и мельком подумала, что человеческое горло не способно издавать ничего подобного. Но все же я не замолчала и только громче взмолилась. «Пожалуйста, я не хотела, чтобы так получилось с вашей машиной, я...» И горло перехватывает, едва его ладони, огромные, чуть шероховатые, начинают скользить по моим ногам, поднимая платье. Все выше, выше и выше, открывая кожу теплу, исходящему от камина. «Ты такая красивая!» — хриплый стон, «такая нежная!» Его ладони прикасаются к бедрам, чуть сжимают, «такая желанная!» Руки маньяка замирают лишь на мгновение, а затем вновь начинают исследовать мое тело. «Нет, пожалуйста, не надо!» Голос срывается. Ощущение, что я нахожусь в кошмаре, просто в кошмаре. И логики в ситуации столько же, сколько в одном из моих ужасных снов. И нет сил сопротивляться. Нет даже надежды на спасение. Я лишь думаю о том, что Тед обязательно за мной вернется. Он очень ответственный. И когда он узнает обо всем, сэр Сонхейт заплатит. Его посадят за такое, надолго посадят. Я иностранка, никакие деньги не помогут, я... «Ты так решительно сжимаешь кулачки, Ким, мне следует испугаться?» Насмешливый жаркий шепот. «Я надеюсь, вы осознаете последствия своего поступка?» Едва сдерживая рвущиеся рыдания, сказала я. Сэр Сонхейт тихо рассмеялся. Он явно забавлялся моим страхом и даже не пытался скрыть удовольствие от происходящего. Для него, огромного, сильного и полностью контролирующего положение мужчины, все это, наверное, действительно было игрой, а я просто забавной игрушкой. Вероятнее всего, очередной. «Последствия?» Лорд развернул лицом к себе, приподнял мой подбородок, принуждая посмотреть на него. И едва я взглянула в потемневшие янтарные глаза, четко разделяя слова, сообщил. «Гроза, Ким. Вы мчались по дороге, водитель не справился с управлением. Ты погибла на месте, Тед получил травмы, ваш третий пострадал меньше всего, отделался сотрясением мозга и потерей памяти». Я вдруг поняла, что этот мужчина окончательно сошел с ума. Просто не разделяет реальность существующую и созданную его собственным воспаленным воображением. Он действительно абсолютно сумасшедший. «Тебя никто не станет искать, Ким», — продолжал сэр Сонхейт. «В полицейском отчете укажут, что ты не была пристегнута и в момент столкновения вылетела из автомобиля, а твое тело упало в море». «Совершенно сумасшедший». Мы же забуксовали на дороге, ведущей вверх по склону. Моря поблизости и в помине не было. К тому же смотритель замка и Арида меня видели, так что никакого упавшего куда-либо тела. Мужчина вдруг странно улыбнулся, продолжая внимательно вглядываться в меня. Затем наклонился к самому моему лицу и прошептал. «Кто из нас более сумасшедший, Ким? Я, сообщивший тебе правду?» Или ты, не желающая видеть очевидного? Оглянись, ты все еще веришь, что находишься в Северной Шотландии? Или, он склонился еще ниже, ты наивно полагаешь, что подобный замок, существуя в твоем мире, мог остаться в стороне от туристических маршрутов? И мне мгновенно вспомнились те самые горы, показавшиеся в момент, когда чуть стих дождь, и этот замок. «Да, я знаю все замки Шотландии, абсолютно все. Этот мне совершенно неизвестен». Перед глазами потемнело, зашумело в ушах, тело вздрагивало то ли от едва сдерживаемых слез, то ли от судорожно рвущегося крика. И единственное, что я могла сказать... «Можно мне воды? Пожалуйста». Не знаю, что прозвучало в моем голосе, но сэр-маньяк осторожно подвел меня к дивану, позволил сесть, а точнее я практически упала на него, после чего повернулся и исчез в направлении предполагаемой кухни. В то же мгновение я вскочила и бросилась к выходу из замка. Бежать старалась быстро, но тихо, домчалась до двери, дернула ручку и поняла, что... «Заперто!» — прозвучал насмешливый голос. «Воды, мисс?» Я отпустила дверную ручку, медленно повернулась к сэру Сонхейду и прошептала. «Да, спасибо». Он молча протянул стакан. Взяла обеими руками и все равно разлила немного. Руки дрожали, как дрожал и мой голос, едва я спросила. «Тед и Стив не приедут?» «Нет, Ким», — с заметным раздражением произнес он. Медленно сделав глоток, я решила задать еще вопрос. «Вы убьете меня?» «Нет, Ким», — теперь в голосе отчетливо послышался гнев. Я практически не видела его лица, лишь пугающий силуэт был освещен пламенем камина. Но стоило Сонхейду разозлиться, как его тело словно стало больше. Или мне показалось? «Нет», — слабым голосом переспросила я. «Тогда, если я буду послушной, вы меня отпустите?» Я постаралась скрыть прозвучавшую в голосе надежду. Тихий, странный смех в ответ, а затем насмешливый вопрос. «Тебе обозначить временные рамки возможности покинуть замок, Ким?» «Да, если можно». Перестаю дышать в ожидании его ответа. «Никогда», — совершенно спокойно и абсолютно уверенно ответил сэр Сонхейд. «Это конец». Я тихо всхлипнула и поступила тем самым образом, о котором инструктор по выживанию говорил «никогда не применять». Швырнула стакан с водой в лицо лорда со всей силы, на которую только оказалась способна. Стакан сверкнул, поймав отблеск огня в камине, и, несмотря на всю приложенную силу, пролетел мимо в последний миг уклонившегося маньяка. «Неплохо», — медленно выпрямившись, произнес сэр Сонхейд. «Но, мисс Блэкмор, не слишком ли глупо злить зверя, находясь в его полной власти?» Риторический вопрос. Ответа ведь никто не ждал. В следующий миг мужчина метнулся ко мне, прижал к двери своим телом, и, расставив руки по обе стороны от моей головы, медленно наклонился. «Изучим некоторые основы выживания в стае, малышка», — выдохнул он мне в лицо. «Правило первое. Никогда не зли Альфу». Твердые губы скользнули по щеке, к губам, но это не было поцелуем. «Правило второе. Если избранная вошла в дом волка, она собственность волка». Его губы накрыли мои, вжимаясь властно и требовательно, словно он ставил метку и требовал ее принять. «Правило третье», — не дождавшись ответа на свой поцелуй, прорычал сэр Сонхейд. «Желание Альфы — закон». Я рванулась, пытаясь оттолкнуть его, отбежать хоть на шаг, но мужчина удержал без усилия, просто прижав сильнее, словно оставлял выбор. Его тело — твердое, почти каменное, или настолько же твердое дерево. И он держал меня до тех пор, пока не прекратило вырываться, почти утратив возможность дышать. Только тогда отстранился, чуть-чуть, так, чтобы продолжать касаться меня всем телом, но и не вжимать в дверь с нечеловеческой силой. Словно пытался наглядно продемонстрировать. Он сильнее меня. Значительно сильнее, и сопротивление не имеет смысла. И сейчас, позволив дышать, просто стоял и смотрел. «Сэр Сонхейд, пожалуйста, я...» «В гостиной перед камином, в спальне на твоей постели или в ванной?» Вновь повторил он свой страшный, не оставляющий даже шанса на надежду вопрос. «Это бесчеловечно!» — не сдержалась я. «Я не человек», — спокойно ответили мне. «Господи, как же страшно! По щекам снова слезы от страха, от осознания безвыходности положения, от ужаса при мысли о предстоящем. Я плакала почти беззвучно, потому что издать лишний вздох просто боялась. И он видел мои слезы. Я не сумела бы их скрыть даже при желании, так что сэр Сонхейд все видел и отреагировал соответственно психологии маньяков. «Слезы льют слабые, Ким». «Так я слабая?» Рыдания прорываются в каждом слове. «Я очень слабая, а вы...» «Ты?» — насмешливо перебил он. А затем его правая ладонь схватила мой подбородок, почти вздернув вверх и вновь накрывая мои губы своими, сэр Сонхейд хрипло прорычал. «Ты остановила Альфу Северных Гор, милая, а это сила, которой не могут похвастать даже Хары. И после этого ты называешь себя слабой, Ким?» «О чем он говорит? Господи, о чем он говорит?» А потом я вспомнила его странное... «Мы знакомы», и мне все стало ясно. «Вы обознались!» Пытаясь вырваться из захвата, торопливо зашептала я. «Вы обознались, правда? Я никого не останавливала. Я увидела вас сегодня первый раз в жизни. Я...» Меня остановила его злая ухмылка. Он не верил ни единому моему слову, а я начала понимать, что этот замок, его разъяренный хозяин и все это – ошибка. Я попала сюда случайно, потому что кое-кто обознался, но не хочет этого признавать, и стало до слез обидно. Одно дело быть жертвой – это страшно, но как-то страшнее и обиднее узнать, что тебя карают по ошибке. «Я вас не знаю, правда!» – почти закричала, но мой голос потонул в тишине спящего замка. «Я никого не останавливала, я даже не знаю, о чем речь!» «Понимаю», — спокойно произнес сэр Сонхейт. И я умолкла, потрясенно глядя на того, кто собирался жестоко искалечить не просто тело, душу. «И за что? За что вы так со мной?» — едва слышно спросила я. Он перестал удерживать мое лицо, опустил руку, провел по шее, захватил ворот платья и рывком одним единственным сорвал его с меня. Я задрожала, ощущая холод двери, так остро чувствуя собственную беззащитность перед этим монстром, а Сонхейт наклонился к самому моему уху, чтобы тихо, но угрожающе прошептать. «Никто и никогда не будет обладать властью надо мной. Никто и никогда. Я убивал, убиваю и убью любого попытавшегося. И единственное, чего я до сих пор не могу понять, это почему ты все еще дышишь, Ким?» Я замерла, снова и снова повторяя про себя его слова, а страшный, обознавшийся монстр хрипло дышал, касаясь губами моей шеи. А затем его рука медленно двинулась вниз, сжала грудь, почти болезненно, прикасаясь всей огромной шероховатой ладонью, двинулась ниже. «Господи, пожалуйста, ради всего святого, не трогайте меня!» Я больше не пыталась ничего понять. Мне было страшно. Мне было так отчаянно страшно. «Пожалуйста, я же не сделала вам ничего плохого. Я же ничего вам не сделала!» И жуткий, полный яростной ненависти рык. «Заткнись!» «Пожалуйста!» Я не могла остановиться, совсем не могла. «Пожалуйста, не надо!» «Я вас очень прошу, не надо! Пожалуйста!»